But Krishna said, there are always gopis around me. I am not sure. So I am sorry, I cannot take this commandment. Я, наверное, не смогу выполнить такую заповедь, поэтому, пожалуйста, спасибо, я не могу принять заповедь. Because Krishna is great to float and the gopis are surrounding dancing, so he said, I am sorry, I can't take this. Кришна играет на своей флейте, а вокруг веселятся молодые пастушки, и поэтому Кришна сказал, что нет, навряд ли я смогу выполнить это. Then he called the Muslim leader Muhammad. And he said, look, I want to give you a commandment. He also said, please, let me have a sample. And God said, don't kill. Then Muhammad said, sorry, I cannot take, because my religion will flourish only through killing. Those will not agree, I will kill them. Kafir, I will kill them. Even in 21st century, the terrorism will be there to kill who are not agreeing with me. So I am sorry, I cannot take this commandment. Мухаммед сказал, что это также для него невозможно, потому что религия считает насчет убийства, и это будет продолжаться всегда, и даже в 21 веке. Ведь убийство способствует тому, что религия процветает и расширяется. Поэтому он тоже отказался принять заповеди Господа. Then he called the Jewish leader Moses. And he said, I want to give you a commandment. Now Moses is a Jew. He is more concerned with money. So he did not ask for sample. He said, how much does it cost? Поэтому его больше интересовал денежный вопрос. Именно поэтому он не спросил о том, что же это будет за заповедь, прежде чем принятие. Все, что он спросил, сколько это будет стоить. Then God said, it is free, and no cost. Бог сказал, что это бесплатно, ничего не будет стоить. He said, free? Then why give one commandment? Give me 10 commandments. Когда Моисей сказал, бесплатно, тогда давай не одну заповедь, давай 10. That is how the Bible starts with 10 commandments of Moses. And it has become a big business of the church. Old Testament, New Testament, blah, blah, blah, blah, blah. It's all the game of the mind. That doesn't mean I'm saying you should not go to the church or you should not participate in the beautiful things that the music and melody and all these good feelings and some at least integration. We are not criticizing anybody. We are not against anybody. We are also not for anybody. We are in between. The Sakshi, the witness. You see, Sakshi Bhava. The second teaching of the Kriya Yoga Sakshi. Satchidananda, Chit is Sakshi. Но это не значит, что я призываю вас не ходить в церковь и не участвовать в ритуалах, не быть причастным к чему-то хорошему, что в этом есть. Музыка, ритуалы, связанное с этим, красивое что-то, имеющее смысл. Совсем это не значит отказываться от чего-то. Быть йогом – это значит сохранять нейтралитет, быть в середине где-то, быть свидетелем, быть сакши. No opposing, only omnipresence. Neither heaven nor hell – сакши. Neither good nor bad – сакши. Neither right nor wrong – сакши. The сакши, the third dimension, that is divinity, no division. Это значит отсутствие любых противоположностей. Это значит не занимание никакой стороны, ни хорошего, ни плохого, нейтралитет, середина, свидетель, сакша, ни рая, ни ада, лишь свидетель, сакша.